Глава 21. Война. Победовец по кличке Вольт сроду не испытывал такого необычного расположения духа. В свой почти стариковский возраст, целых 19 лет, он верил, что познал уже все на свете. Ему приходилось отбиваться от гопников, нападать в ответ, выбивать зубы кастетом и чинить собственные, снимать телок, терять телок, драться за телок, из-за них же страдать, глядя, как самая лучшая тёлка мутит с чуваком соседнего района. Мстить за обиды. Двигать в морду мусору и бежать в зону. Выжить на рубеже, влиться в победу и даже заслужить денежный бонус от Арчибальда лично. Сразиться за свой клан с рангом, прахом и пережить нападение самого Меченого. Поохотиться на чернобыльскую собаку ночью, пересидеть нападение циклопа на верхушке дерева, оставшись без единого патрона. Но того, что происходило сейчас, Вольт не ожидал даже в пьяной эйфории. Он сидел на приплюснутой траве в окружении многих десятков таких же бродяг, как он, положив рюкзак с одной стороны и абакан с другой. Руки его были заняты обматыванием магазинов в пары с помощью изоленты. Магазины с обычными патронами синей изолентой, с бронебойными зеленой. Краем уха он слушал речь Ровера. «Друзья мои», — громогласно отчеканил Ровер. «Без пафоса и громких слов объясняю суть. К северу от нас находится вражеский лагерь, состоящий из наемников и частично военных. Что для нас, в принципе, один хрен. Их нужно оттуда вынести. Объясняю, почему. Они там находятся исключительно и по желанию Глока, босса коалиции. Ежу понятно, что для нас это нехорошо. Перекрыт путь в Припять, потеряна добрая половина ржавого леса, а это значит, что нас очень скоро начнут теснить. Мы стерпим раз, мы стерпим два, а на третий нас уже всех задавят. И чтобы этого не случилось, нам нужно напасть первыми. Вы спросите меня, нормально ли такое поведение? То есть имеем ли мы право по правде жизни? Вот так тупо подниматься и идти с автоматами на вояк? Отвечаю. Сам факт нахождения в центре зоны военного лагеря с наемниками я считаю вызовом, на который надо ответить. Если бы мы просто кому-то мешали, то нас бы попросили мирно свалить из зоны, и тогда был бы совсем другой разговор. Вот только с нами никто считаться не будет. Мы сталкеры, настоящие или бывшие. Любой сталкер по определению военного закона преступник. Но по моральной стороне вопроса мы ничего такого не сделали, чтобы нас давить. Зону мы не создавали и пришли сюда, потому что нам это позволили. Нам было позволено здесь жить, работать, таскать стволы, устанавливать свои внутренние правила. И мы ни разу не выползли за эти рамки. Мы ни разу не пытались свергнуть барьер или устроить беспредел, если только нас не обязывала ситуация. Мы не провокаторы. Но под наши ворота пришли бойцы с оружием. Делайте выводы. Я закончил. Ровер хлебнул из фляги, громко отрыгнул и отошел в сторону. На его место встал Анубис. «От имени Ранга я поддерживаю», — сказанное Ровером. «Действительно нет никаких причин, чтобы кто-то за пределами зоны внезапно получил право угрожать нам оружием, пока мы занимаемся тем же, чем и всегда. Проект «Зона», как все мы знаем, является секретным, но все же официально признанным документом, подписанным президентами двух стран. Создавая «Зону», политики смирились с ее существованием. Пустив в «Зону» людей, они добровольно создали внутреннюю армию, особое сталкерское подразделение, состоящее из всех, кто находится в этих стенах. Они вручили нам не только средства самообороны, они наделили нас полномочиями, правами и обязанностями. И за ними не может быть привилегии менять этот договор в одностороннем порядке. Ранг не признает за коалицией право вводить войска и ставить блокады. Мы должны ответить ударом. Иначе до завтра никто из нас, возможно, не доживет. Это упреждающая самооборона. У нас не может быть интересов завладеть богатствами, деньгами, землями врага, поскольку к северу от нас ничего этого нет. Все, за что мы будем воевать, — это наши жизни. Закончив обматывать магазины, Вольт попытался перегрызть изоленту. Зубы противно клацнули, вконец испортив ему настроение. «Эй, слышь!» — Вольт шепотом окликнул впереди сидящего победовца. «О чем это они говорят?» Тот только плечом дернул. Теперь о конкретных планах. Анубис перешел к другой теме. В современном мире воюют тем, на что хватает денег. Денег у коалиции очень много, и локальный конфликт может быть перенасыщен любыми методами нападения, на которые у Глока хватит фантазии. Лагерь укреплен и оснащен БТРами, снайперами, в нем нет гражданских лиц. Каждый, кто там сидит, опасный враг. Нечего и рассчитывать, что бой сведется к перестрелке с обитателями лагеря. Нет, первые же минуты после ее начала к нам вылетят вертолеты с барьера, чтобы всех нас выжечь ракетами. Это не столь критично, как может казаться. Анубис не обращал внимания на поднявшееся ворчание. Для этого у нас есть расчеты ПЗРК. Их задача не дать врагу переломить ситуацию в эти самые первые минуты. Но потом все будет зависеть от нас. «Я прошу минуточку внимания», — выкрикнул Ровер. «Слушайте, что он говорит, это очень важно». После вступительной атаки и ответного удара с воздуха наша битва сведется к банальному бою толпы на толпу, продолжал Анубис. «И здесь вы все должны понять, что нам противостоят обученные специалисты. Наемники Глока — люди, прошедшие ужасы войны. Хотя среди вас тоже есть такие, все равно вас очень мало. А в стане врага таких 100%. Они сумеют отбиться без особых проблем, тем более, что им все равно не придется пережидать осаду. Пока они в лагере, у нас нет никаких шансов их победить. Но у нас есть свой козырь, наше сильное место. Мы сталкеры. А вокруг нас зона. У нас есть опыт выживания в подобном месте. А у наемников его нет. Они разместили лагерь в квадрате, свободном от аномалий. Так что наша задача — выкурить их оттуда. Рассредоточить врага. Заставить рассыпаться в стороны. Даже будь они великими воинами, им не выжить в ржавом лесу без подготовки, и отдельно взятая небольшая сталкерская группа сумеет без особых проблем одолеть аналогичную группу наемников. Вы заметили, что никто не проводил с вами военных учений. Это потому, что они вам не нужны. В малых дозах они вредны для вас. Мы не можем позволить себе воевать по правилам. Вы сталкеры. Не забудьте этого. Помните, напасть внезапно, лишить поддержки с воздуха и рассредоточить. Да хранит вас зона. Коллективный вопль с поднятием автоматов в воздух был ему ответом. Анубис отошел к джипу, на котором закончили пристраивать бочки с топливом, найденные в лагере Победы. Он старался никому не показать горькой улыбки, возникшей на его лице. Для вступления сталкеров на тропу войны не требовалось не то, что никакой вступительной речи, но даже худо-бедно весомых аргументов. При всеобщей ненависти к наемникам достаточно было сдернуть поводок. Речь была нужна для того, чтобы сплотить те остатки бойцов, которые переживут первые две минуты и не разбегутся. «Братан», — продолжал звать Вольт, — «мы что, теперь с ранговцами работаем?» «Отвали», — бросил ему победовец, не оглядываясь. Вольт продолжал сидеть на месте, хлопая глазами. «А разве мы раньше с ними не воевали?» — продолжал он. «Заткнись ты, дай послушать». Живо поднявшись на ноги, Вольт обратился к бродяге справа от себя. «Эй ты», — сказал он, — «мы теперь в одной кодле с рангом?» «Ну», — небрежно ответил тот, не поворачивая головы. «А почему?» «Откуда я знаю? Сядь и не мельтеши». Вольт снова уселся, глядя на стоящий вдалеке джип ранга. «А почему мы с ними раньше воевали?» — спросил он, но его слова растворились в небе впустую. Такие вопросы в зоне были большими изгоями, чем сам Вольт. Ровер наскоро изучил списки собственного клана, мерцавшие на экране КПК. «Окей», — одобрил он. «Скажи Лагути, пусть рассортирует клан по группам единомышленников. Кто с кем в друзьях, из тех команды и формируй, это ясно?» «Ага». «Каждому в команду сунь человека, опытного в сражениях за пределами зоны. Если не найдешь столько, попроси кого-то из ранговцев принять участие». «Ясно. Что с терпилами сделать? Кого в клане чморят особо сильно, тех объедини в отдельную команду». Захлопнув КПК, Ровер вернул его помощнику. «Что-то мне подсказывает, что именно они переживут нас всех», — высказал он мнение. «Только этого уже никому не говори». Тигр с открытым верхом больше напоминал песчаный внедорожник, сошедший с обложки фантастического романа. С огромным кенгурятником спереди, усиленный пластинами брони, он стал самой мощной и тяжелой машиной клана. Заднее сиденье отсутствовало, На его месте, переходя в багажное отделение, были пристроены бочки, обмотанные несколькими мотками толстой проволоки. Между ними щедро насыпали металлического хлама, собранного по сусекам. Оружейник Победы добавил от себя несколько бракованных гранат. На всякий случай на двух бочках располагались заряды пластиковой взрывчатки. Серафим включил зажигание. Послушал, как урчит двигатель. «Удачи, брат», — пожелал Дизель. «Если что, возвращайся». «Если что, пойду до конца», — сказал водитель невозмутимо. «Я среди вас лучший шофер». Отдав честь, он медленно проехал метров 20 и вернулся обратно. «Тяжеловато идет», — сказал он. «Центр тяжести высоковат, но сгодится. Фарватер обеспечьте, и все будет хорошо». Дизель сунул два пальца в рот и свистнул. К нему подбежал проводник клана. «Проверьте дорогу», — сказал Дизель. «Не тропой, а именно дорогу, чтобы можно было проехать. Мне нужен безопасный путь. Настолько, насколько близко вы сумеете пробраться к лагерю. Можно взять в помощь победовца? У них свои ходоки есть, опытные в ржавом лесу. Не взять, а попросить, только вежливо. Можно». Подошедший Анубис кивнул, и проводник скрылся. «Разворачивай, мисс Анаис», — сказал Анубис негромко. Дизель осклабился, показав сжатый кулак. «Это мы мигом», — ответил он. «Момент для атаки выбери сам. Лучше всего обожди, пока наемники из укрытий не попрут. Неизвестно, сколько пулемета удастся проработать. Лебедев не подведет». «Знаю, но ошибиться может, как и все мы». «Ошибка», — произнес Дизель задумчиво. «Это наша ошибка». «Звучит, да? Хороший слоган был бы для нового клана. Группировка «Ошибка». Он захохотал и быстрым шагом направился к машине с пулеметом. Вольт закончил возиться с оружием. Кое-как связав оборванные концы ремня автомата, он обнаружил, что длины не хватает. Но поделать он ничего не мог, лишь перевесил ствол на правое плечо, словно сумку. Единственную гранату он надел на шею, как медальон. Эта осколочная груша была первым предметом, полученным им в зоне. С ней Вольт ходил во все рейды. Всегда оставлял ее под самый конец, как неприкосновенный запас. Воспользоваться гранатой так и не пришлось, так что он стал таскать ее просто на счастье. Рюкзак бы заныкать, да негде. Тощий заплечник содержал всего лишь бутылку водки да две палки старой, но еще пригодной к употреблению колбасы. И все равно оставлять было жалко. Вольт подтянул лямки рюкзака, но тут же ощутил, как его берут под локти. «Пойдешь с нами», — раздался над ухом чей-то властный голос. «Эй, что за дела?» — испуганно пробубнил Вольт. Никто ему не ответил. Снуя промеж деревьев, Вольта провели к командирской машине. От внимательного взгляда Анубиса у Вольта внутри все сжалось. Однако его повели дальше, к месту, где рос гигантский граб, в раскидистых ветвях которого уже затаился ранговский снайпер. У подножия дерева стоял ровер, озабоченно смотревший на карту, которую держал развернутый во всю ширь. «Это он», — доложил один из конвоиров. Ровер опустил карту, и Вольт увидел, что в зубах босса торчала дорогая сигарета. Почему-то именно сигарета его и напугала больше всего. Он переспросил ровер. «Так точно». Задавал слишком много вопросов. У Вольта подкосились ноги, и он упал бы, если бы конвоиры его не поддержали. Его воображение нарисовали перед ним сцену более красочную, чем картины Репина. Вот полевой совет кланов созывает трибунал, его Вольта приговаривают к публичному повешению и последующему расстрелу за шпионаж и чрезмерное усердие в попытках вникнуть в суть межклановых конфликтов. Сцена уже было заканчивалась на моменте съедения трупа слепыми собаками под торжественные речи вождей. Выжимая фантазию без остатка, как ровер внезапно расплылся в добродушной улыбке и сказал: «Наконец-то! Хоть кто-то в наших рядах начал задумываться». Вольт оторопело глазел по сторонам, не понимая, прощен ли он. «Командиром отряда будешь?» — спросил ровер. «Я нет, я не буду». Испуганно затряс головой Вольт. «Не смогу». «А, черт с тобой». Ровер выплюнул сигарету. «Направляю тебя в отряд Геворга. И умоляю, сходи к Лагуте, возьми нормальный ремень к стволу». «Слушаюсь», — обрадованно сказал Вольт и побежал исполнять приказ. Ровер хотел сделать затяжку, но обнаружил, что сигареты в руке уже нет. Вздохнув, он свернул карту. «Волнуешься?» — спросил Анубис, встав рядом. «Дергает легонько, только и всего», — ответил Ровер. Они смотрели, как разрозненные кучки бойцов постепенно приобретают черты организованных групп. Все происходило быстро и естественно. «Ровер, в твоем клане женщины есть?» «Есть, две. Мафа и Копилка. Обеим еще и тридцатника не исполнилось». «И они тоже пришли воевать?» «Конечно. Мафа — снайпер. Женщины вообще лучше созданы для такой работы. А Копилка — техник, не хочу называть техничкой, а то смысл совсем теряется». «Ты их объединил в одном отряде?» «Нет, разумеется. Позволил самим выбирать, и они выбрали разные. Пусть мужикам пример будет, достоинство в бою сумеют показать». Вдали проводники кланов заканчивали разведку дороги. Раздавали щелчки затворов. «Нуб, знаешь, что я думаю?» — произнес Ровер. «Без понятия. Уверен, ты мне сейчас об этом расскажешь. Иногда внезапность — ключ к успеху. В смысле?» «Ну, ты сам посмотри. Толпы бродяг, не отягощенные моральными принципами, по идее, готовые утонуть в анархии других потопить, тем не менее сливаются в единую кодлу. И всего-то понадобилось им в этом особо не мешать. Но, что самое интересное, подтолкнуть их все же пришлось. Главное, что мы сделали это внезапно, и все само потекло. А представь, что мы бы долго трындили им про важность дружной семьи и объединения, про то, что мы все равны. Развернули бы тут палаточный городок, понарыли окопов, поставили командирский центр и госпиталь, провели учения, словом, все чин-чинарем. Да нас бы заклюкали нафиг, потому что сталкер любит команду. Но только когда команда становится его собственным решением, которое никто не навязывает. Ты прав, а то. Знаешь, мы ведь не из-за майора все делаем. Что бы он там ни думал, все то, что сейчас происходит, было всем нам нужно. Появится клинч или нет, хрен с ним. Война с наемниками — личное дело каждого из нас. А для кого не личное, тот сегодня не участвует. Признайся, в ранге сейчас дезертиры есть? Сегодня на этот бой? Да. Есть. Мы насчитали четверых. «У меня семеро», — сказал Ровер. «Но я не считаю их дезертирами». «Я тоже», — кивнул Анубис. «Всеобщая мобилизация была, но на добровольной основе. Кто не хотел, тот ушел на юг. Я силой никого не держу». «Согласен». «Ровер, скажи одну вещь. Тебе Глок все же заплатил за предательство?» «Да». «И ты принял деньги?» «Принял. Если с Глоком еще будут мирные разговоры, ничего обратного не получит». «То есть ты принял взятку за предательство, которое должно было случиться во время мирных переговоров с рангом, но никого не сдал?» «Считаешь это произволом?» — улыбнулся Ровер. «Я теперь типа крыса?» «Нет, совсем нет. Вот и обойдись тогда без намеков, за которые можно и по роже схлопотать. Порой взять деньги за работу и не выполнить ее — единственно верная вещь». «Верная для чего? Для каких устремлений?» «Для комфорта», — ответил Ровер. «Видишь ли, я комфорт ценю превыше всего на свете. Вот смотрю я на зону и думаю, господи, хорошо. Куча отпетых уголовников, отморозков, бандюганов, ненормальных пацанов, лохов, неудачников, ботанов, даже местами баб, всех запустили в одну песочницу и выдали оружие. И что они сделали? Общество построили, договорились». «Живем в мире, потому что мир комфортнее войны. Постреливаем, но только иногда. Мне вид этих ребят душу греет, понимаешь? Я снова обретаю веру. Не знаю, чем закончится сегодняшний бой, но я верю в то, что человек получше всякой гадины приспособится и найдет место, где сможет прорасти цветком. Хоть постапокалипсис какой наступит, все едино. Выживем и приспособимся. Зона что, разве так опасна? Это, считай, модель». «Так, маленькая схемка. А если сегодня выживем и победим, то я буду знать, что мы бессмертны». Западный район ржавого леса был тих и спокоен. Притаившийся за камнем вольный сталкер-хребет смотрел в бинокль за приготовлениями кланов. «Сейчас, сейчас», — проговаривал он, не отрываясь от оптики. «Уже бочки мастят на машину. Скоро пойдут в атаку. Если что, прикрываем бойцов с запада». «А если вертоли прилетят? Тогда затихнем и отсидимся. Надеюсь, никто не вздумает с калаша сбивать». Бухнувшийся рядом Рекс привычным движением разложил старенькую подзорную трубу. «Ага», — подтвердил он, — «оно без своих перемешал с победой. Не иначе так и пойдут. Ты сколько наших собрал?» «Дофига. Бродяг приползло человек 70. С нами пойдут Обама, Аладдин, Ханта с варягом, Кочерган, Нера и какой-то Кутюр. Хребет присвистнул. Передай братве, что каждый сам за себя. Кто не хочет лезть на фронт, те пускай приглядывают за тылом. Если прах в спину ударит, нам всем кирдык. Рекс сложил трубу и быстро побежал назад. Хребет положил огрубевшую ладонь на автомат, подпитываясь его энергией и отдавая свою в ответ. Бой должен был начаться очень скоро. Анубис постарался выбросить из головы все лишнее. Не получилось. Лишнего тут просто не существовало. И без того густой участок леса был заполнен двумя сотнями человек из обоих кланов, которые из беспорядочной толпы, на удивление, быстро превратились во множество сплоченных отрядов. Лидер ранга замечал все. Портупею на нервном усатом мужике в черном берете, худощавого победовца, поспешно завязывающего шнурки, спокойного и упитанного бродягу, неторопливо чистящего автомат. Кто-то делился магазинами с соседом, другой обменивался сложным приветствием с товарищем, состоящим из десятка последовательных жестов, из которых рукопожатие было самым простым. Межклановая рознь пока не проявлялась, что наводило на мысль. А была ли она вообще эта рознь? Все присутствующие ясно видели, как Ровер свободно общается с Анубисом без намека на подозрение или вражду. И всем этого было достаточно. Невозможно было представить, что любить и ненавидеть в зоне можно по приказу, но по подражанию вполне. Командиры отрядов заранее распространили среди своих людей уведомление об отмене радиомолчания. Теперь не имело никакого значения, что разговоры могут быть услышаны врагом. Анубис еще раз все осмотрел со своего места. Пора. Он привел рацию в действие. Начали, сказал он, следя за лагерем. Послышалось урчание мотора джипа. Серафим плавно выехал на дорогу, врубил повышенную передачу. Дизель глядел на него, крепче сжимая Энфилд. Тяжелый тигр помчался прямиком к лагерю, уже ни от кого не скрываясь, оставляя за собой густой пыльный след. Где-то в лагере протяжно завыла сирена. Слишком быстро, отметил про себя Ровер. Со стороны лагеря прозвучали выстрелы. Ровер жадно схватился за бинокль, высматривая стрелка, но было бесполезно пытаться его обнаружить сразу. Следующая пуля угодила в правую секцию лобового стекла. Серафим перед этим удачно сдал левее. «Прыгай», — проскрежетал Анубис. Ровер методично просматривал палатки в бинокль, стараясь не пропустить ни одной. Первая, вторая, из третьей выбегают двое с автоматами, четвертая, из четвертой торчит дуло. Только Ровер раскрыл рот, как дуло дернулось, но не выстрелило. Сзади раздался еле слышный хлопок. «Я его сняла», — сообщил голос Мафы. В лагере уже наступило заметное оживление. Приближающуюся машину стали палить уже в 4 или 5 стволов. Серафим дал полный газ, переключился на нейтральную и, оттолкнувшись от сиденья, прыгнул в кусты, после чего кубарем скатился во враг. Пули взбили окружающую его листву, но в человека не попали. Тигр со взрывоопасной начинкой пронесся до лагеря. Уткнувшись кенгурятником в край бруствера, завалился на правый бок и снес ближайшую палатку. Дизель нажал на кнопку дистанционного взрывателя. Никто не знал, от чего именно произошел взрыв. Дизель ясно видел, что бабах случился за долю секунды до того, как он вдавил кнопку до конца. Мафа утверждала, что выстрелила по бочкам в самый последний момент, но пуля не могла долететь так быстро. Вольт же уверял, что со своего ракурса четко различил искру, порожденную трением машины о край скалы, у которой закончилось ее путешествие. Как бы то ни было, но джип со всем содержимым моментально превратился в ослепительный шар. Анубис отстранился от бинокля, закрылся рукой. Густой столб черного дыма поднялся высоко над деревьями, распадаясь на множество сгустков клубящейся гари. Метрах в 50 левее лагеря мелькнула вспышка. Разрядилась молнияра, в которую угодил осколок. «Всем оставаться на местах», — приказал Анубис. «Затаиться и ждать». Лагерь весь пришел в движение. Прикинуть число наемников было невозможно. Очень мало кто высовывался из укрытия, а если и выглядывал, то на очень короткое время. Но шум сам по себе говорил о многом. «Ми-28 идут с востока», — с жаром произнес голос разведчика в наушнике. «Две машины». «Быстро», — подумал Анубис, — «слишком оперативно». Йоны Ранговец теребил дрожащими пальцами именной жетон с эмблемой клана и гравировкой «Норд». Это было его имя, полученное с момента вступления в группировку. Норт мог многое вынести, что уже доказывал неоднократно. В бою он был бесстрашен, умел работать как в одиночку, так и в команде. Просидеть двое суток в атаке без еды и питья мог выйти с одним рожком на деструктора. Последнее, правда, относилось к несколько другой черте характера, нежели храбрость. Но ожидание превосходящей атаки было тем, чего Норт спокойно перенести не мог, хотя очень старался. Тщетно он пытался унять биение сердца, разогнать помутнение в глазах, сосредоточиться и не помчаться, не разбирая ног. Только мысль о том, что стыдно становиться самым первым беглецом в окружающей массе людей, удерживала его на месте. «Эй», — по-доброму почти ласково сказала ему коммунист, опытный боец клана. «Удар с воздуха не так страшно, мужик. Тут нечего бояться». «Да ну, это лотерея. Смелый ты или нет, все равно конкретно в тебя целиться никто не будет. Они пройдут один раз, а на второй у них не останется времени. Из базуки снимем». «Ракетами ведь обработают». «И что?» — подмигнул коммунист. «Вокруг нас деревья. Мы в яме ниже уровня земли. Чтобы нас достать, требуется прямое попадание. А статистика — упрямая вещь. Расслабься, Норт, все будет хорошо. Главное, не зевай, когда вертушки пролетят. До этого нам ничего не грозит». Норт уткнулся лбом в сырую землю, приказывая зубам не стучать. Жетон он сунул обратно за пазуху, слушая, как шум винтов все нарастает. Первый из ночных охотников пронесся над лесной полосой, покрыв ее ракетами. Большинство угодило в верхушки деревьев. Только одна добралась до земли. Летя навстречу неизвестной цели, снаряд попал в яму и взорвался, разметав Норда и коммуниста в клочья. «Вперед!» — орал ровер в микрофон, заставляя технику нещадно фонить. «Снимайте уродов всем, чем можно! Они не должны выйти на второй заход, не должны!» Кто-то сбил его с ног, заставив упасть в грязь, смешанную с остатками гниющей листвы. Ровер с проклятием поднялся, даже не посмотрев, кто это. Вокруг бушевал хаос, было бесполезно пытаться остановить его простыми словами. Ровер прижался к стволу дерева, с гримасой глядя, как Ми-28 наполняет лес свинцовым дождем. Из разных точек почти одновременно вылетели 4 ракеты, направляясь к вертушке. Безуспешно. Ночной охотник сдал выше. И ни одна не попала в цель. Тут же, развернувшись носом к расположению ближайшего стрелка, вертолет огрызнулся парой ракет, и эфир наполнился хрипами, какие только может издавать смертельно раненый человек. «Стреляй», — скомандовал ровер. «Венгер, ты меня слышишь? Венгер, ты еще жив?» «Ровер, напильник, готовлю стингер», — послышался голос. «Напильник, это ты?» — спросил ровер, не слыша собственного голоса. Очередной нар сдетонировал прямо перед ним. Толстый ствол дуба покачнулся, накренился в сторону и тяжело повалился, выкорчеванный из земли. Засыпанный почвой ровер отбежал назад, перемахнул через валежник, отдышался. «Держу на прицеле», — сказал напильник, — «огонь». С расстояния 80 метров показалась характерная вспышка. Оставляя за собой белый след, снаряд полетел прямиком к вертолету, который не успел даже сменить позицию. Ми-28 повернулся носом к ракете, словно готовясь встретить прикосновение, преисполненное самых теплых чувств. Ровер заткнул уши ладонями. И все равно звуковой удар был такой силы, что на какое-то время он оглох на правое ухо. В левом поселился противный свист, продолжавший длиться еще полчаса после начала сражения. «Напильник, ты его сбил», — заорал ровер. «Второго достанешь?» «Никак нет, кончились зенитки». «Ладно, ранг собьет», — уведомил ровер, сам не знаю зачем. Последний раз, потеряв ухо, он с автоматом наперевес помчался вперед. Используя подножку «Тигра» как упор, дизель запрыгнул в кузов. Вжикнул молнией на прозрачном чехле, позволил пленке свободно опасть вниз. Выдернул блокиратор платформы, вставил ключ в отверстие. Экран ожил, спроецировав ряд зеленых нулей. Дизель быстро набрал цифровой код, стараясь не запутаться в узких кнопках. Зажегся желтый огонек. Установка Лебедева повышенной мощности издала жужжание от низких частот к высоким. Стержни платформы выдвинулись, поднявший стиствольник повыше. Оставшийся Ми-28 приближался. В него несколько раз выстрелили из РПГ, одна ракета даже попала. Но на летных качествах вертушки это почти не отразилось. За руль джипа прыгнул один из ранговцев. «Отставить», — велел дизель, хватаясь за рукоятки пулемета и разворачивая ствол в нужном направлении. Подняв три предохраняющих тумблера, он нацелился в кабину. Из-под левого крыла вертолета выскочило несколько шаров, полетевших в разные стороны. Ночной охотник пронесся над машиной, зашел на круг и вернулся к барьеру. Один из шаров угодил в точности на сиденье пассажира. Дизель выпрыгнул из машины, кубарем покатился в сторону, закрыл голову руками. Взрыва не последовало. Вместо этого раздался сильный треск. Мисс Анаис недовольно заурчала сервоприводами, блок стволов опустился вниз под углом 60 градусов и застыл. В воздухе почувствовался сильный запах озона. «Твою ж мать!» — ворвался дизель. «Электромагнитные гранаты!» Он поднялся и, глянув по сторонам, снова забрался в кузов. Беглого осмотра хватило, чтобы понять. Шестиствольник Гаусса превратился в бесполезный комплекс металла, артефактов и спящей электроники. «Уходим», — сказал водитель. «Вертушка возвращается». Дизель схватил гранату, вгляделся. На вид потухший шар из материала, напоминающего обсидиан. Вышвырнув его, дизель быстро пошел в чащу леса, по привычке хватаясь за рацию. «Анубис», — сказал он. «Мисс Анаис не успела выстрелить, накрылась полностью. Электромагнитный импульс. Теперь... Анубис, прием!» Запоздало поняв, в чем дело, дизель сдернул с пояса передатчик. Так и есть. Вся техника вышла из строя. «Мой автомат», — произнес он, протягивая руку. Вокруг него собрались человека 4, включая одного победовца. Ему подали «Энфилд». И дизель с облегчением посмотрел на тактический модуль, прикрепленный слева от подствольника. Работает. Похоже, радиус действия у гранат действительно был небольшой. «Рацию мне», — сказал он. «Джип отгоните и спрячьте. Всем покинуть район. Идем в наступление». «Держи его, держи!» — гремел голос хребта над духом. Рекс по миллиметру смещал ствол гранатомета, стараясь не потерять охотника, спрогнозировать его траекторию. За последнюю минуту сталкер изучил действия Ми-28 достаточно хорошо, чтобы понять, что вертушка реагирует на обстрел одним и тем же маневром. Контратака и укрытием, а затем выруливает с другой стороны. Из естественных укрытий были разве что верхушки особо высоких деревьев. Тех самых деревьев, которые сослужили плохую службу боевикам там, внизу, в том аду, в котором выживание зависело в первую очередь от вероятности. Вертолет уже дважды повторил уход с линии огня, пилоты явно демонстрировали постоянство в поведении. Палец на спуске налился тяжестью, не хотел слушаться. Рекс понимал, что один промах и конец. Летающая гадюка мигом обнаружит его, прилетит и поставит точку в странствиях собирателя артефактов. И мир не содрогнется. Сколько еще бродяг окончили свой путь точно так же? «Хребет», — произнес Рекс, стараясь не менять положение головы. Рекс не просил совета. Он всего лишь хотел объяснить, что не нужно кричать на него, дергать, давать указания, что все попытки помочь будут только мешать. Хребет понял. «Работай», — сказал сталкер и оставил Рекса в одиночестве. Вот и все. Надо работать. Ми-28 ушел от очередной ракеты, спустился чуть ниже, повернувшись к Рексу хвостом. Сталкер потянул скобу. Под угрюмое шипение длинный стержень устремился навстречу приключениям. С западного склона скатились двое матерящихся бродяг. Один катился в обнимку с рюкзаками, второй с перехваченной красной лентой головой держал оба автомата. Его камуфляжная куртка нараспашку демонстрировала два артефакта на поясе в особых контейнерах, позволявших прижимать арты к телу, но при необходимости быстро снимать их. «Летит, летит», — радостно сказал он. Хотя радоваться было особо нечему. Ночной охотник наполовину показался из-за пожухлых верхушек высокого граба. «Аладдин заметит», — испуганно выкрикнул его товарищ с рюкзаками. «Только не ссать», — сказал Аладдин, поднимая автоматы. Калашников в левой руке и Абакан в правой дружно задергались, освобождая свинцовую энергию в почти параллельных траекториях. Ми-28 быстро опустился, начал поворот, готовясь наказать наглеца. В следующий миг точным попаданием снаряда с холма ему снесло хвостовой винт. «Рекс!» — проорал Обама, прижимающий к себе рюкзаки как лучших друзей. «Рекс достал с РПГшки!» Будь вертолет чуть повыше, ему бы представился шанс кое-как добраться до барьера, натужно перевалить за стену и там, в безопасности, залезать раны. Но в лесах ему пришлось нелегко. Потеряв компенсационный приток воздуха, охотник провернулся вокруг винтовой оси, цепанул покорёженным хвостом древесный ствол и тяжело повалился на бок. Пять лопастей одна за другой грызнули землю, сминаясь по очереди. Цельнометаллический фюзеляж рухнул, подняв облако пыли и кружащих мертвых листьев. С ликующим воплем Аладдин подбежал к побежденному военному транспорту. Откинулись люки кабины, показались все еще живые пилоты. «Смотри», — сказал подошедший Обама, тыча пальцем в кабину. «Правду говорят, что экипаж Мишки переживает падение». Аладдин снова поднял автоматы. Стволы в обманчиво тонких руках снова пришли в движение, превратив обоих пилотов в решето. «Врут», — коротко прокомментировал он. «Пошли дальше». На передовой грохот стоял такой, что чуть не рвал барабанные перепонки. Лагерь наемников был уже в пределах автоматного выстрела, чем они приминули воспользоваться обе стороны. Анубис закрыл ладонью наушник, стараясь хоть как-то отсечь посторонние звуки. «Ровер», — сказал он громко, стараясь не переходить на крик, зная, что в этом случае речь станет еще более неразборчивой. «Ровер, оба вертолета сбиты». Еще один вчера уничтожил Борланд. Это значит, что у коалиции осталось всего два боевых. Возможно, они отправят Камова в бой, но это максимум. Пока они этого не сделали, нужно выбить наемников из лагеря. «У нас мало времени, так что прикажи своим двигаться вперед прямо сейчас. Я пошел». Сжимая грозу, он перебежками ворвался в самую гущу сражения. Здесь был один из рубежей обороны, представлявший собой нагромождение валунов, за каждым из которых находились минимум по два человека. Дальше нескольких метров трудно было что-то различить из-за сплошной пороховой гари. В удушливом воздухе стояла невыносимая жара, помноженная на вонь раскаленного металла и горелой плоти. Бойцы обоих кланов прижимались к камням, стреляя без остановки, прекращая огонь лишь на перезарядку, изъясняясь друг с другом с нецензурной изысканностью, претендующей на эталон матерного профессионализма. У кого были подствольники, те ими и пользовались. Кто являлся счастливым обладателем винтовки с тепловизором, тот соответственным способом реализовывал потенциал оружия. У кого не было ничего, те попросту стреляли в молоко, высовывая автоматы из-за укрытий. Один из победовцев рискнул выглянуть за край скошенного камня и тут же свалился, потеряв половину головы. Его напарник, в ярости позабыв о какой-либо защите, встал на обе ноги и разрядил магазин в полуростовые мишени, после чего снова скрючился в три погибели, вынимая магазин и ловя новый, брошенный другим товарищем. На этой минуте ему везло больше, чем погибшему товарищу. Анубис рванулся вперед, встал на освободившееся место. Окровавленный камень, к которому он прислонился, казался нагретым до невозможности. Лидер ранга стрелял и перезаряжал, засовывал гранаты в подствольник, выпускал их и стрелял снова, щурясь отлетевшей в глаза каменной крошки, выбиваемой пулями наемников. Рацию он давно уже игнорировал. У него не было ни времени на то, чтобы прислушаться к эфиру, ни внимания. Вперед полетели дымовые гранаты, пущенные довольно точно, чтобы создать плотную завесу в определенном месте. Затем человеческая лавина внезапно продвинулась вперед. Спонтанно, как это зачастую случается, без какого-либо лидера, бегущего с флагом на врага. Просто валуны уже почти полностью превратились в каменное крошево. Ни одна нервная система не способна долго выдерживать нахождение в медленно уменьшающемся укрытии. Люди в костюмах кланов и без, в профессиональных защитных комбезах и в гражданских полевых куртках, в бронежилетах и в стандартной прорезиненной химзе, все как один рванули на врага. Первые ряды выступавших были сметены шквальным огнем. Красные бронепластины на груди мясника слились по цвету с брызжущей из тела ранговца кровью. Сократа подкосило, когда пуля пробила ему ключицу. Заяц просто остановился и медленно лег, заметив отсутствие правой кисти. Но обитатели зоны не отступили и даже нашли в себе силы кое-как оттащить раненых, прижимаясь к земле, прячась в густой траве. «У нас секунды», — думал Анубис. Всего секунды на то, чтобы захватить хотя бы часть лагеря. После чего заговорят танки. Танков у чужаков не было. Зато имелось несколько БТР, в которые уже запрыгивали наемники, понимая, что дело начинает пахнуть совсем нехорошо. Со своей позиции Анубис видел, что один из отрядов все же прорвался в восточную часть лагеря. Отряд братьев, состоявших в разных кланах — Тиграна и Геворга. «Зажигай!» — велел командир боевой пятерки, захлопывая задние двери бронетранспортера, внутри которого уже сидели его подопечные. Он обошел машину, поправил правое зеркало и шагнул на подножку, настраиваясь на следующий этап боя. Кто-то врезался в него сбоку, и командир рухнул на утоптанную землю. Нападавший был в плотном, гасящем удара комбинезоне и уму непостижимо сварочной маске нового поколения с хорошим поляризатором перед глазами и защитой слуховых каналов. Командир злобно сплюнул. Сразу вскочив, он получил удар точно в пах, отчего опять скрючился. Двери БТР распахнулись. Полыхнул ослепительный свет, сопровождавшийся оглушительным хлопком. Командир откатился в сторону, запоздало сжимая уши и зажмуриваясь. Если даже на него граната подействовала таким образом, то нападавшие точно должны были ослепнуть на долгое время. Тут он сообразил, что гранату метнули вовсе не его люди. Человек в маске пнул его снова. На этот раз командир не собирался играть в боксерскую грушу. Схватив сталкера за ногу, он повалил его, быстро уселся сверху и попытался заломить стопу. Нападающий словно только этого и ждал. Положил руку на висящий на боку пистолет и выстрелил, не вытаскивая. Командир почувствовал, как что-то рвет его бедро. Волна боли пришла потом, когда он свалился в последний раз, стискивая зубы от такого глупого поражения. К тому времени его людей быстро вытащили из бронемашины. Их не убили, а положили на землю, скрутив запястье. Это давало командиру шанс. «Сволочь!» — прошипел он, сжимая простреленное бедро и незаметно расстегивая петлю на ножнах. «Дерись, как мужик!» Сталкер встал перед ним и снял маску. Командир остолбенел. «Не хочу», — ответила копилка, распуская волосы и цепляя маску на пояс. «Вы такие предсказуемые!» В ярости командир успел только взмахнуть ножом, как ему в висок ударил приклад винтовки, заставив отправиться в долгое философское переосмысление полученной информации. Ровер с облегчением перевел дух, видя, как отряд Геворга захватывает бронемашину. Усевшись на поваленный ствол дерева, он скрутил крышку с фляги и сделал несколько глотков, затем от души полил себе на лицо и израненные ладони. 10 секунд отдыха. Нет, 20. И с новыми силами к очередным свершениям. Из-за кустов показалась фигура Мафы, которую Ровер узнал бы хоть ночью и издали. Он обожал и этот силуэт, и походку. Лицо девушки, как и у всех, было перепачкано и покрыто копотью, но по щекам пролегали тонкие белые полосы. Она беззвучно плакала. «Мафа», — произнес Ровер, — «ты зачем здесь?» Она бессильно села рядом и замотала головой. «Эй», — наклонился к ней Ровер, — «что случилось? Ты ранена?» «Нет», — ответила она, — «меня сбросили». К тому времени Ровер уже приспособился к окружающему грохоту взрывов и голосовое общение вел на несколько ином уровне, порой и вовсе читая по губам, так что он решил, что неверно понял сказанное. «Сбросили», — повторил он. «Кто сбросил? Откуда?» «С дерева», — сказала Мафа, утираясь рукавом. «Ранговец залез на дерево, грубо ударил и сбросил меня». Ровер чуть не выронил флягу. Отдав ее Мафе, он попытался понять причины такого поведения. Удар из-под тишка со стороны вражеского клана, попытка самоутвердиться жестоким способом или недоразумение. Демонстрация превосходства, за которую ответит позже Анубис, если, конечно, выживет. А может, девушка просто переволновалась? Он внимательно смотрел, как она пьет, обхватывает голову руками, раскачивается и горько рыдает. «Господи», — подумал он. «Зачем ты все это делаешь с нами? Для чего здесь такие, как Мафа?» «Для чего здесь такие, как та девчонка?» — думал Филин, пристраиваясь в снайперской позиции в ветвях раскидистого дуба. У него не было времени на усовершенствование позы или маскировку, как не было возможности стащить Мафу с дерева мирно и медленно, или хотя бы успеть дать ей понять, зачем он это делает. Вытащив магазин СВД, он осмотрел его и загнал обратно. Не самый лучший выбор винтовки, но для текущих условий вполне подходит. Не тратя времени попусту, Филин начал выборочный отстрел наемников. Мафа работала хорошо, однако, судя по числу раненых в лагере, не стремилась отнять жизнь. Филин ее за это не осуждал. Выбирать мишени Мафа тоже не умела. И, конечно, не вполне представляла, что снайпер в такой точке на поле боя долго не живет. Сжав губы, ранговец стрелял по командирам. Его не интересовали ни нашивки, которые по большей части не имели отношения к военным, ни возраст наемников. Он хорошо понимал, что на поле боя командиром может стать любой, даже тот, который родился под другой звездой. Кому, возможно, с детства было предназначено катиться по наклонной, чтобы в итоге закончить свой путь за решеткой. Командир — это не титул, даруемый главнокомандующим, не оставшиеся с детских лет нереализованные амбиции. Только тот является командиром, кто сумеет сохранить душевное равновесие чуть дольше, чем другие, кто не даст боевой группе распасться на множество ничего не значащих единиц, кто первым встанет и подбодрит остальных словом или делом. Никого Филин так сильно не уважал в своей жизни, как командиров, потому и не мог недооценивать значение вражеских лидеров. Ловя в перекрестие прицелы тех, кто вел себя иначе, чем другие, Филин убивал их. Убивал, чувствуя с каждым разом невыносимую боль, с которой справляться не умел. Он знал, что если ему не повезет, то у него будет время лишь на несколько выстрелов, прежде чем его засекут, и старался не потратить впустую ни единого патрона. Снайпер призвал на помощь всю свою выдержку. С удивлением отметил, что больше всего его успокаивают мысли о Мафе, о том, что она, вероятно, так никогда и не поймет, почему он стащил ее с дерева, почему ударил, вместо того, чтобы попытаться объяснить, что здесь опасно. Он успел заметить ее глаза, навсегда запечатлеть в памяти выражение лица девушки, у которой, возможно, только что забрали последний шанс как-то себя проявить и показать себя не хуже мужчин. Неужели вся его жизнь была лишь путем к этому поступку? Филин снова нажал на спуск, избрав мишенью разъяренного снайпера наемников. Перед смертью тот успел увидеть, где находится его убийца, и, по всей видимости, даже сообщить товарищу. Оставалось совсем немного, но ранговец не собирался спускаться. Да, как бы ни прошла твоя жизнь, ее итог всегда знаменуется последним поступком. Поэтому, думал Филин, все, что мы делаем, является лишь дорогой к последнему шагу и окончится надгробным камнем, личным пьедесталом. Переведя прицел на захваченный БТР, Филин увидел, как команда «Тиграна» в полном составе садится внутрь. К машине побежал наемник с зарядом взрывчатки. В одно мгновение Филин разнес ему голову. Затем что-то стукнуло его в бок, вырывая часть плоти вместе с костью и обрывками ткани. Перевернувшись, Филин ощутил тупой удар в спину, когда метким выстрелом ему перебило позвоночник. Перед тем, как картина затянутого тучами неба растворилась в сплошной кляксе, он успел порадоваться тому, что здесь нет Мафы.